продолжают молчаливые глаголы. Похожие на чужие головы глаголы. Голодные глаголы, голые глаголы. Глаголы без существительных, глаголы просто, глаголы, которые живут в подвалах, говорят в подвалах, рождаются в подвалах под несколькими этажами всеобщего оптимизма. Каждое утро они идут на работу, раствор мешают и камни таскают, но возводя город, возводят не город, а собственному одиночеству памятник воздвигают. Thank you. гипербол лежит под ними. Как небо метафор плывет над нами. Меня окружают молчаливые глаголы.